Глава 16. Есения. Мне хотелось сбежать от зверя, полностью вычеркнуть его из жизни. Он словно имел какую-то власть надо мной, не прикасаясь, ломал меня, заставлял чувствовать остро-остро, а я устала от боли, устала от страха, устала от предательств, устала от чувства безысходности. Если бы не Егорка, я бы, наверное, сдалась. Но у меня есть младший брат, мой самый родной и любимый человек, и мы справимся. Так я думала, пока не вошла в элиту. «Всем привет!» — поздоровалась я с девочками в раздевалке. В ответ я получила несколько холодных взглядов. «Ясно, так даже лучше». Девочки молчали, пока я переодевалась. Фартук повязывала на ходу, покидая помещение. «Я думала, она больше не выйдет!» — понеслось мне в спину. «Ну, зверь не оценил ее умение!» Я слышала, из-за нее Ольга сделала выговор Ленке с первого. Какие же змеи! А еще недавно поздравляли меня, рассказывали о маленьких хитростях работы, хихикали, обсуждая гостей, тихо мечтали встретить красивого, молодого и богатого в випке. А сейчас... Я закрыла за собой дверь. Хватит. «О, привет!» — налетела на меня Алиса. «Выглядишь уставшей». «Устала», — ответила я грубо, пытаясь найти в довольно дружелюбном выражении лица ложь. Девушка улыбалась лишь губами, а ее взгляд оставался совершенно холодным и циничным. Почему я не замечала этого раньше? «Понимаю, сама замоталась за последние дни. Так хочется выспаться». «Угу», — произнесла я, — «пойду работать». «Хорошей смены», — приторно пропела коллега. «И тебе». И это было лишь начало вечера. Со временем коллеги перестанут перемывать мне косточки. Так бывает всегда. Интерес к жаркой сплетне угаснет через несколько дней, и я смогу работать как прежде. Но от мысли, что в какую-то из ночей я встречу в вип-комнате зверя, мне становится невыносимо. И ведь, по сути, между нами ничего не было. Ничего, что давало бы право испытывать отголоски ревности. Ведь он будет с той, другой, а я вновь стану официанткой со странным именем. Пустым местом, и эта странная и болезненная привязанность пугала еще больше. Вряд ли Марк Борисович Зверев вспомнит обо мне когда-нибудь. Я же его точно не забуду. Я без раздумий вхожу в кабинет Ольги Сергеевны и ловлю на себе ее удивленный взгляд. «Кузьмина?» — произносит она вопросительно. «Я». «Ясно». Женщина откладывает телефон. «Слушаю». «Вряд ли я смогу продолжать работать у вас. Хочу предупредить заранее, что буду искать другое место». Управляющая выдыхает. «Садись, поговорим». «Я не хочу», — отвечаю я честно. «Присядь», — настаивает женщина. Я нехотя опускаюсь на диванчик и жду вопросов, ведь именно для этого Ольга Сергеевна присела рядом. «Марк Борисович меня никак не обидел», — говорю я, предупреждая неловкие моменты. «Его слова я не беру в расчет. Прошлую ночь я не спала, прокручивала события в своей голове, и когда первые эмоции чуть утихли, я словно прозрела. Он оттолкнул меня, избавился как от ненужной вещи, даже не пожалел денег, избавился от проблем». «Мне нужно чувствовать радость, ведь Егорка идет на поправку, мне не нужно отдавать долг, но ее нет». «Тогда бы ты не бежала отсюда». «Я не бегу. Я хочу перевернуть страницу жизни, оставить ее позади». Говорю я, не замечая, как по моим щекам скатываются слезы. «Бежишь, Кузьмина!» «Даже если и так, почему я должна находиться там, где не хочу быть?» «Не должна», — подтверждает мои слова управляющая, идет к столу и возвращается с бумажным платочком. «Я так устала». Выдыхаю я и жалею об этом. Признание дается только хуже. Мне трудно справиться с собой, и я просто плачу. «Горе с тобой». Ольга Сергеевна приобнимает меня за плечи и ждет. «Давай, успокаивайся». «Все», — произношу я тихо спустя несколько минут. «Спасибо, я пойду». «Посиди, куда ты в таком виде?» «Мне неудобно отнимать у вас время». «Ой, прекрати, Кузьмина!» — отмахивается управляющая и занимает прежнее место за столом. «Нет, правда». Я поднимаюсь, комкая платок в руке. «Стой!» «Да?» «Ничего не обещаю, но постараюсь узнать насчет одного местечка. Подруга держит салон. Она не должна отказаться от толковой девочки. Не надо меня благодарить», — предупреждает управляющая. «Отчасти я чувствую вину за случившееся. Может, так будет меньше мучить совесть». «Спасибо. Благодарю я и ухожу работать. Я обслуживаю в ВИПке в страхе встретить его, и страх не уходит. Он становится лишь острее. Не сегодня, значит завтра. Не завтра, так в другой день. И в конце смены я выхожу из элиты с чувством облегчения. С Ольгой Сергеевной я сталкиваюсь в дверях служебного входа. «Держи!» — протягивает она мне визитку. «Позвонишь после обеда, как отоспишься. Адель раньше не включает телефон. Скажешь, что от меня. Она назначит встречу, а там уже дело за тобой. Ты девочка красивая и сообразительная, понравишься. Только должна выглядеть свежей и счастливой, поняла?» «Я все поняла», — отвечаю я, крепко сжимая заветную картонку в ладони. «По дороге домой я планирую предстоящий день. Обязательно нужно навестить брата, выспаться и выглядеть свежей и счастливой, на случай, если владелица салона захочет встретиться сегодня. Покупаю любимые вкусности Егора, отдохну и обязательно его навещу, уточню, когда выписка. Поднимаюсь на свой этаж и удивленно застываю у двери в квартиру. Мне не показалось, действительно не закрыто. Я оставляю пакеты на площадке и бесшумно прохожу внутрь». Голоса, мужской и женский. Женский тараторит безумолку, и я в нескончаемой болтовне узнаю тетю Соню. «Доброе утро!» – произношу я громко, найдя незваных гостей в комнате брата. Осматриваю немолодого мужчину. Он по-хозяйски открывает и закрывает окна, проверяя целостность замка. «А что здесь происходит, тетя Сонь?» – спрашиваю. «Я показываю квартиру. Мы с Володей решили продать свою половину». «Как продать?» – переспрашиваю я, совершенно ничего не понимая. «Мы же договаривались, тетя Сонь, помните?» «Помню, но обстоятельства сложились по-другому. Володя совсем плох, нам нужны деньги. Или ты готова сейчас отдать долг?» «Нет, не готова», — отвечаю я. «Я только недавно оплатила Егору операцию, огромную сумму». «Где-то же ты нашла эту сумму?» — замечает тетка и переключается на потенциального покупателя. «Там спальня и бывшая кладовка, из нее тоже сделали спаленку». «Тетя Соня», — вмешиваюсь я в разговор, — «можно вас на минуту?» Женщина кривит лицо и кивает в сторону коридора. «Ну, пойдем». Она выходит первой. «Тетя Сонь, пожалуйста, дайте нам время», — прошу я. «Вспомните, мы тогда обговаривали условия. Доля в квартире была залогом на тот случай, если со мной что-то случится. Но я же жива и здорова. Я верну вам долг». «Не знаю, зачем я говорю тихо», — тетя Соня отвечает в полный голос, словно хочет, чтобы нас слышали. «Я все помню, Есенька, но ты можешь быть живой и здоровой еще лет 30 и при этом не возвращать занятое, а пока ты живешь по факту в нашей с Володей квартире, бесплатно». «Но это квартира наших родителей». «Была. И смею напомнить, твоей доли тут больше нет, теперь часть наша», — твердо произносит женщина и направляется к заскучавшему покупателю. «Пройдемте, я вам покажу спальни. Мне остается только наблюдать, ведь с юридической точки зрения я гость в квартире собственных родителей». «Так какую комнату вы продаете?» — уточняет мужчина. «Меньшую», — отвечает тетя Соня, посмотрев на меня. «Видимо, своим взглядом она хочет сказать, оцени мое великодушие, вы не будете ютиться с братом на 9 квадратных метрах». Пока тетка сосредоточилась на показе квартиры, я набираю номер дяди. Возможно, хоть он как-то поможет вразумить свою супругу. Гудки идут, но ответа нет. Щелчок, и мне отвечает приятный женский голос, что я могу оставить абоненту сообщение. А смысл? Я сбрасываю вызов и плетусь за оставленными у входной двери пакетами. На что я надеялась, сама не понимаю. «Ну как вам?» – спрашивает тетка, провожая мужчину. «Устраивает. Квартира хорошая, чистая, проводка и сантехника здесь новые. Леша перед самой смертью все поменял. Пусть земля ему будет пухом». «Да как она смеет вспоминать отца?» «А вы знаете?» – я выхожу из кухни и вступаю в разговор. «Что та часть квартиры, которую вы хотите купить, была забрана обманным путем. У ребенка инвалида, у моего брата. Он сейчас в больнице, проходит курс лечения. Вы видели его кресло в комнате». «Что ты такое говоришь?» — восклицает тетка. «Так правду говорю. Иду в наступление. Я в суд буду подавать», — добавляю я. «Адвокат сказал, что мы с легкостью докажем факт мошенничества, тетя Соня. Сделка была совершена под давлением, плюс после гибели родителей». «Не слушайте. Доля куплена у нее, все честно». «Сразу после гибели родителей», — отвечаю я. «Я только вступила в наследство, и эти мошенники повели меня к нотариусу». Разыгрывать отчаяние мне не приходится, слезы льются сами собой, а голос дрожит. «Ясно», — хмыкает мужчина, выслушав нас, и быстрым шагом направляется к двери. «Я клянусь, что сделка чистая!» — кричит тетя Соня ему в спину. Несостоявшийся покупатель хлопает дверью. Игнорируя тетку, я направляюсь в свою спальню. Захожу и на ходу поправляю вещи. Затылок неприятно покалывает. Тетя Соня точно попытается испепелить меня взглядом. «Я думала, мы договоримся», — произносит она. «Но ты не захотела по-хорошему. Запомни этот день, девочка. Ты в первый и последний раз выставила меня дурочкой». «Я бы этого не сделала, если бы вы не пытались продать то, что принадлежало нашим с Егором родителям». «Когда-то принадлежало, а после ты продала свою часть и забрала деньги». «Мне нужно было покрыть долги за похороны, за первую реабилитацию Егора. А нам с Володей нужны хорошие лекарства, импортные». «Но почему вы не предупредили меня? Вы же могли позвонить». «Зачем? Чтобы ты успела сменить замки?» — возмущается тетя Соня. «Я вас поняла», — отвечаю я, протискиваясь между женщиной и дверным косяком. «Извините, мне нужно приготовить Егору курицу». «Я так понимаю, ты не хочешь разрешить все мирным путем?» «Нет», — отвечаю я, — «я действительно обращусь к адвокату». «Откуда у тебя деньги, девочка?» — насмехаясь, уточняет тетка. «Тебя обведут вокруг пальца и останешься ни с чем». «Возможно, но я попытаюсь», — произношу я. «Я поняла тебя». Холодно бросает тетя Соня и, наконец, уходит. «Когда уже закончатся испытания, подготовленные для нас с братом? Когда? Есть же какой-то предел. Он просто должен быть, обязан. У меня даже не получается плакать, слез больше нет, они высохли, только грудь сотрясается от беззвучных вздохов. Хватит, Егор не должен видеть меня такой», — уговариваю я себя, набирая в ладони холодную воду и умывая лицо. Он моя жизнь, и ради него нужно бороться, хотя бы попытаться и отодвинуть момент продажи как можно дальше. Возможно, за выигранное время у меня получится придумать решение или подкопить денег и отдать долг. Но уверена, дядя и тетя не продадут часть квартиры за ту сумму, что отдали мне. Они попросят как минимум вдвое больше. Все вновь упирается в деньги. А еще говорят, что не в них счастье. Врут. В сумочке я нахожу визитную карточку, кладу ее под зеркалом на самое видное место. «Адель», читаю красивые витиеватые буквы. «Надеюсь, я смогу понравиться хозяйке салона «Милица».